26. «Я бы хотела поговорить со старшим констеблем, пожалуйста. Я переведу вас». Интересно, они поняли, что это она? Может, у них был какой-то специальный полицейский способ посмотреть номер, хотя она уже научилась делать так, чтобы ее телефон не определялся. Просто прошло меньше секунды, прежде чем ей ответили. «Извините, линия занята. Не могли бы вы перезвонить позже?» «Нет, я подожду». «Это может быть долго. Сегодня они очень заняты». «Я не против. У меня нет более важных занятий. На самом деле для меня вообще ничего важнее нет». По кругу пошел уже знакомый джингл. Ненормальная музыка, а дурацкий джингл. Потом записанный голос, благодарящий ее за ожидание. А позже сообщающий, сколько дорожных аварий в этом году произошло из-за пьяных водителей. Потом снова джингл, а потом объяснение, что не стоит набирать номер 999, если ее звонок в экстренную службу не связан с действительно экстренной ситуацией, а вместо этого можно позвонить. «Боюсь, линия все еще занята. Вы хотите продолжить ожидание?» Она прождала 20 минут, прежде чем с ней поговорила секретарша. И, конечно же, мистера Брайта не было в офисе целый день, и она может передать сообщение, хотя понятия не имеет, когда он вернется, так что, возможно, кто-нибудь другой. Она положила трубку, и ровно в этот момент что-то случилось. Вместо того, чтобы погрузиться в чувство глубокого разочарования от того, что ее снова отбрили, которое накатывало на нее обычно, Мэрион почувствовала, как внутри нее вырастают новые силы и новая решимость, вместе с совершенно новой идеей. Почему ей раньше не приходило в голову, что она может и должна это сделать, было непонятно. Но она не собиралась тратить время на рассуждение. Это не имело значения. Эта идея возникла, словно вспышка блестящего света, и она должна была ее воплотить. «Отдел новостей. О, я не уверена, что правильно попала. Я хочу поговорить с кем-нибудь, кто может приехать и выслушать меня. У меня есть, ну, я полагаю, история, но только, наверное, не новости. Ну, не новые новости, если вы понимаете, о чем я». «Понятно. Может, если вы коротко расскажете мне, о чем речь, я либо продолжу беседу с вами, либо переведу на нужного человека. С кем я разговариваю?» «Миссис Стил, Мэрион Стил, мать Кимберли Стил». Пауза. «Но почему она должна ее знать?» А затем: «Кимберли Стил? Прошу прощения, я не знаю, как более корректно это сформулировать. Это та Кимберли Стил, которая пропала и, вероятно, была убита?» Ее звали Доркас Брюэр, и она была дома у Мэрион на Маунтфилд-авеню уже через час. Мэрион сделала чай и поставила на стол свежий имбирный пирог, который купила в новой пекарне накануне. «Это очень хорошо, что вы приехали так быстро. Я этого не ожидала. Вы казались очень встревоженной». Она была невероятно высокой молодой женщиной с очень короткими волосами, выкрашенными в розовый цвет. «Но сделано было хорошо», — подумала Мэрион. Ей шло. Это не выглядело пошло, как она всегда думала о волосах яркого цвета. Это выглядело модно. На ней было оранжевое пальто. Оранжевое с розовым? Но это тоже смотрелось хорошо. У нее не было блокнота, а только мобильный телефон, на который записывался их разговор, и с самого начала Мэрион поняла, что он ей мешает. Она постоянно посматривала на него, думала, как звучит ее голос, не сказала ли она сейчас что-то не то. Но девушка была очень спокойна и дружелюбна, и при этом не слишком настойчива. Она выпила две чашки чая с сахаром и съела кусок пирога, а потом взяла себе еще один. Так было гораздо лучше. Такая девушка, как она, могла бы попросить черный кофе и взглянуть на пирог с отвращением. «Просто поговорите со мной», — сказала она, откинувшись в кресле. «Сегодня утром я позвонила старшему констеблю, мистеру Брайту. Я не знаю, вы знакомы с ним? Он однажды со мной встретился, и, полагаю, я должна быть благодарна и за это. Он очень занятой человек, я понимаю. И он еще даже не работал, когда Кимберли... Да, он встретился со мной и сказал, что рассмотрит дело заново». Мэрион налила себе еще чашку чая и выпила половину, прежде чем продолжить. Журналистка просто с улыбкой ждала, не подгоняя ее, не задавая бесконечных вопросов. Это успокаивало, это помогало. «Но, конечно же, ничего не случилось. С тех пор я пыталась звонить ему дважды, а сегодня утром они заставили меня прождать 20 минут, и я все равно с ним не поговорила. Я знаю, в полиции все очень заняты, но это не повод просто от меня отмахиваться. Я понимаю, что он в тюрьме, но он в тюрьме не за убийство Кимберли, вот в чем дело. И именно это для меня важно. Вы это понимаете, мисс Брюэр?» «Доркас». «Конечно, понимаю». Она наклонилась вперед, Не снимая руки с колен и посмотрела Мэрион не просто в лицо, а прямо в глаза. И ее собственные глаза, глубокие, карие, засветились сочувствием и теплотой. «У них есть такие дела, которые называют холодными. Возможно, вы слышали об этом. Это словосочетание часто фигурирует в криминальных сериалах по телевизору. Это значит только то, что преступление совершено много лет назад, его так и не раскрыли, но у них закончились улики и идеи». Доркас улыбнулась. «В общем, да. Они перестают работать над этими делами, но они их не закрывают. Они не могут, пока кого-нибудь не арестуют и не осудят, и этого человека не признают виновным. Даже если подозреваемый мертв, его все равно могут признать виновным, и тогда дело закроют. Хотелось бы мне, чтобы он был мертв. Ужасно так говорить. Думаете? Есть очень большая вероятность, Мэрион, что он убил вашу дочь. Я бы, наверное, говорила то же самое. Я с трудом могу себе представить, как вы себя чувствовали все эти годы. Разумеется, у полиции всегда очень много работы, и у них каждый день появляются новые дела, но убийств среди них на самом деле не так уж много. Раскрывать их — это их долг. Сколько уже прошло? 4 года? Почти 5. Пришло время им вернуться к этому делу и рассмотреть его еще раз. С тех пор случилось многое. Например? Доркас посмотрела на нее довольно неопределенно, но потом все-таки сказала. «Новые техники изучения улик». Это достаточно впечатлило Мэрион Стил. «Но что мы можем сделать? Что вы можете сделать?» «Я думаю, нужно призвать полицию к ответу, напомнить им о Кимберли, заново рассказать общественности всю историю целиком и привлечь к ней всеобщее внимание. Думаю, это сослужит вам неплохую службу. Они не любят, когда их выставляют в дурном свете, понимаете? Им точно не нужна плохая реклама, но странно их в этом винить. И вот у них появится шанс доказать, что они не только на словах могут осуществить то, что пообещал вам старший констебль. Давайте вдохнем новую жизнь в вашу историю. Я не успокоюсь, пока не добьюсь справедливости для моей Кимберли. Миссис Мэрион Стил пытается бодриться, предлагая мне чай и кусочек прекрасного имбирного пирога в своем светлом, безупречно ухоженном семейном доме в благоустроенном районе Лафертона. На каминной полке стоят часы с улыбающейся рожицей, на мягком диване подушки «Здесь спит котик» и «Остерегайтесь свистящих раков». На мисс Стил голубой кардиган, ее волосы идеально уложены. Но когда я заглядываю в ее глаза, я вижу там грусть, а рядом с часами на полке стоит фотография милой девушки, лицо которой сияет жизнью и смехом. «Да», — говорит ее мать, взяв фото в руки и передавая его мне, — «это моя красавица Кимберли. Кто мог забрать у нее жизнь? Кто мог сделать такое?» Но хотя она и задает этот вопрос, она точно знает ответ. «Ее убил Ли Рассен», — твердо говорит она. Он сидит в тюрьме за убийство 2 других девочек, и полиция знает, что мою Кимберли он тоже убил, все знают. Но они говорят, что у них недостаточно доказательств. Ее лицо ожесточается, хотя в глазах сверкают слезы. Когда я спрашиваю ее, достаточно ли, по ее мнению, сделала полиция после убийства Кимберли, она уклончиво отвечает. Они очень упорно работали, в этом я уверена. Они все старались, ведь в итоге Рассена посадили за другие убийства, верно? Может, они считают, что этого достаточно, ведь он сел в тюрьму на пожизненный срок, так что... Она наливает нам обеим еще по чашке чая, и я снова смотрю на фотографию ее дочери. Но я просто хочу спросить, почему они не могут начать заново? Почему не могут сделать шаг назад, все еще раз перепроверить? Я знаю, что с этим покончено, но я читала про убийства, за которые виновных осуждали через 20-30 лет, когда вскрывались какие-то новые факты. И это в тех случаях, когда даже не было очевидных подозреваемых. Но сейчас-то он у них есть, верно? Я спросила ее, хочет ли она мести. И кто бы мог ее за это обвинить? Она потеребила кончик салфетки на подносе, но ответила, что дело не в мести. Дело в справедливости. Я хочу, чтобы он признался в том, что сделал. А если не признается, я хочу, чтобы они показали ему. Они все знают, и есть достаточно доказательств. Просто раньше они их не нашли. Кого эта решительная, но глубоко несчастная женщина могла бы обвинить в том, что спустя 5 лет это дело так и не открыли заново? Я не знаю, на ком лежала ответственность тогда, поэтому не могу сказать. Она задумывается. Еще секунду назад Мэрион Стил говорила тихо, но теперь ее голос становится громким и ясным. Я только знаю, на ком лежит ответственность сейчас. И это нынешний старший констебль, мистер Киран Брайт. Она вспыхивает от ярости и от боли, когда рассказывает мне, что виделась со старшим констеблем лично и умоляла его снова открыть дело против Ли Рассена. «Он был очень приятным», — говорит она без тени иронии. «Мы выпили по чашке кофе. Он выслушал меня предельно внимательно, но с тех пор ничего. Он не сделал ничего». Пыталась ли она поговорить со старшим констеблем Брайтом повторно? «О да, я пыталась, но меня просто отбревали. Он никогда не бывает на месте. Они не могут меня с ним соединить. Вчера я висела на линии 20 минут. Я просила его перезвонить мне, но, конечно же, он этого не сделал. Теперь она отчаялась, что произойдет вообще что-нибудь». «Ему неинтересно», — говорит она мне. «Это произошло еще до него. Он не видит это моими глазами. Полагаю, не стоит его винить. Но я прекрасно вижу, что она винит. Я могу понять, почему. Я бы задавала точно такие же вопросы. Почему полиция не произведет повторное расследование убийства милой, очаровательной 24-летней Кимберли Стил, у которой еще все было впереди? Почему они не проверят, не появилось ли новых свидетельств какого-либо рода против человека, который, как они почти точно уверены, убил Кимберли? Миссис Стил тихо говорит, что это, наверное, связано с деньгами. Они говорят, что у них нет ресурсов. Это ужасно, правда, что справедливость настолько зависит от звонкой монеты. Она провожает меня. В прихожей висит еще одна фотография Кимберли, на этот раз веселой, 9-летней девочки с хвостиком в костюме Дороти из «Волшебника страны Оз» на Лафертонской ярмарке. «Она получила главный приз», — говорит Мэрион Стил, и нежно гладит фото. «И вот что я вам скажу. Я это так не оставлю. Я буду без конца изводить полицию и всех, кто с этим связан. Я не успокоюсь, пока не добьюсь справедливости для моей Кимберли». И она говорит серьезно.